шепчешь нежные слова, и не успеет он сказать тебе прощай в последний раз. Он подарил тебе счастье, а я убью его сейчас. Мой день, он такой же, как и твой, но тебе походу на это абсолютно все равно. Я каждый день жду от тебя звонков, но сердце не может избавить от оков твоих, и меньше слов твоих не хватит, чтобы изменить этот мир. Прости, но я хотел тебя убить, но я хотел тебя убить. Твоему тут поможет опор моему ты голове. Последний разговор, были те моменты счастья, будто быль, ты не понимала это, но глотала пыль. Я тебя жестоко избивал, пока ты думала о жизни, пинками добивал, добавлял удары топором жестоко, но то только то, что я был делать готов. Более того, ты просто дура, не более того, ты просто глупо поступила и наступила на эти чувства топор искусства. И мне тебя не жаль, ты подарила печаль, я подарю удары, где такой, как ты, шмары. Мне тебя не жаль, ты подарила безумие, дело не в тебе, я потерял рассудок, я просто умри, бро, просто умри, бро, просто умри, я просто умри, я просто умри, бро, просто умри, я просто умри, бро, просто умри. Тебе меня не жаль, нет, тоже сердце твое жарится на печке возле дверцы. Я думаю, придет твой парень в гости, я этому гостю подам на стол кости. Вот он, дверь, звонок, я со всех ног бегу к этому. Дверь открыть, привет, я брат ее, зайди на кухню, проходи, жди, ты угощайся, не сиди. Вот мясо приятно, аппетит подсыпал ему, таблеток уснул, он в руку дал топор ему, затер следы, залил за ворот ему водки, еще немного, все гладко, мысли, иголки, это не сон, нет, может, фантазии, бог, скажи мне, что есть мои мысли, это дар или порог. Мой день, он такой же, как и